Глава 7. После унизительных слов профессора я не притронулась к коньяку и просидела на картографии без единого намека на интерес. Хотя мисс Тертл рассказывала о видах людского темперамента и об особенностях примитивного мира. Слова Эстера били под дых, и эти удары казались больнее хуков Саманты. Я не понимала, почему он снова оказался так близко ко мне и зачем провоцировал. От профессора исходила неведомая мощь, которая медленно обрушивалась на меня и подбивала со всех сторон. Весь его фокус был только на мне, и с каждой секундой я все больше понимала это. Никто, кроме меня, не виделся ему столь привлекательной жертвой для потех. После звонка, прогремевшего в холле как бой гранат, я вышагнула в коридор. У нас оставалась единственная пара по выживанию, которая должна начаться только вечером. Ее вел мистер Сникс, и он обещал нам крутую взбучку, несмотря на то, что мы первый курс. Преподаватель оповестил, что первое занятие будет практическое и пройдет в завядшем лесу. От каждого его слова меня бросало в дрожь, потому что лес славился изобилием адских тварей, которые нападали на все живое. Впрочем, не стоило удивляться, что студентов Огненной Академии снова отправляли на верную смерть. Из нас хотели выбрать самых лучших, достойных и покорных. Почти все грехи, отличившиеся слабостью, умирали на первой ступени. Вспоминая проигрышный бой с Самантой, я не хотела бы стать одной из них, но сейчас все катилось именно к этому. До выживания оставались считанные минуты. Мы с Кесади облачились в удобную одежду и упаковали небольшие рюкзаки с самым необходимым. Ад был тем местом, где постоянно приходилось с кем-то бороться. Одного лишь Люцифера не трогали, поскольку он создал эту зловещую систему. Кесади застегнула карманы широких штанов, когда она набила их конфетами. Она взяла с собой довольно много еды, и я бы оценила ее поступок, если бы нас намеревались бросить в завядшем лесу. «Как думаешь, из-за мешочка с карамельками все еще видно мою талию?» Я коротко ухмыльнулась, мимолетно посмотрев на ее сладкую провизию. «Хочешь отблагодарить Брэда за коньяк? Это не стоит таких усилий, ведь его там не будет». «Тебе не сказали?» — Кесади округлила глаза. Я замерла, пытаясь понять, почему очередная информация пролетела мимо моих ушей, однако вспомнила главную причину — Эндл. Последнее время все мысли вьются вокруг него, и от этого невозможно избавиться. «Что я должна была узнать?» — сдержанно вопросила я. «Вместе с мистером Сниксом нас снова будут курировать четвертый курс и профессор Эстер. Он вызвался помощником, представляешь? Ох, он такой душка!» «Этого не может быть!» — я помотала головой. Несомненно, все предложения Эстера могли исходить от очевидного желания угодить лукавому, но я ощущала, словно он хотел сломить меня. Снова! Пыхтя от злости, я завязала шнурки черных ботинок и прорычала. «Эндл везде сует свой нос. Ему что, больше нечем заняться? Это немыслимо. Сперва он заменил мистера Брука, теперь напросился с нами». «Эй!» — Кесади подошла ко мне, настороженно обхватив за плечи. «Преподавательский состав Академии не такой уж большой, и в целом профессор — отличный боец. В случае нападения он может посодействовать. Правда?» Я ощетинилась и отпрыгнула от знакомой, как от огня. «Никто, особенно он, этого не сделает!» «Эндл же спас тебя!» Я поперхнулась, вспомнив нелепый рыцарский жест. «Скорее вызволил по своей воле. Я не думаю, что он защитит нас от монстров, если что-то пойдет не так. Ладно, давай хотя бы друг другу пообещаем, что поможем, если попадем в беду». Я закатила глаза, и Кесади тут же поправила. «Точно, никаких обещаний. Спасибо, пожалуйста». «Я поняла, только замолчи». Мой взгляд перекочевал на ее улыбчивое лицо, и что-то теплое растеклось в моей груди. Тем не менее, я старалась не баловать Кесади улыбкой и сделала серьезное лицо. «Мы можем действовать как команда, и мне не придется тебе помогать, если будешь слушать мои указания». Кесади захлопала в ладоши. «Ура, команда! Прекрати радоваться, я могу передумать». «Молчу, босс! И старайся сохранять это молчание на протяжении всего пути». Я беспокойно вздохнула, смотря в чернеющее небо. «Пора!» Мистер Сникс собрал всех студентов около главного входа в академию. Первокурсников было много, а когда к нам присоединился четвертый курс, это стало похоже на штурмовую операцию. Мы с Кессиди устроились позади толпы, надеясь не пропустить ни одного указания Сникса. Потирая черную бороду, он грозно осматривал грехов и опирался на трость, покрытую разноцветными камнями. Насколько нам было известно, мы шли в лес, чтобы проверить свои страхи в реальной среде и научиться противостоять им. В какой-то степени я была готова к такому испытанию. Выживая в Содоме, я получила бесценные навыки, которые привили мне жажду борьбы и решительность. Несмотря на то, что многое в аду было неизведанным и страшным для меня, я не боялась столкнуться с этим лицом к лицу. В противном случае всегда можно было убежать. «Я разделю вас на группы по четыре греха», — говорил Сникс, расхаживая взад-вперед. «А после того, как достигнем подножия леса, двинетесь группами. Я пойду первым. Замыкать отряд будет профессор Эстер». Услышав упоминание о себе, Эндел вышел из каменной арки и почтенно кивнул. Я закатила глаза, борясь с желанием напомнить ему, что в аду все плевать хотели на тактичность. «Если у вас возникнут серьезные проблемы, можете обратиться ко мне или к мистеру Сниксу. Мы поможем вам словом, но не защитим. Вы сами должны пройти этот путь и выйти на озеро Майерхау. Через 2 часа мы должны встретиться там. Если не придете вовремя, вас посчитают мертвыми». Эндел выразительно посмотрел в мою сторону, будто бы давно выследил, где именно я стояла. В толпе меня сложно было найти, однако профессор обнаружил меня в 2 счета. Нервно выдохнув, я схватилась за лямку рюкзака, куда скинула предметы первой необходимости. В лесу полно монстров, особенно чертей. Если все накроется медным тазом, придется бодаться и с ними в том числе. «Мы должны работать в группах!» Кессиди встала на носочки, поскольку парни заградили ей обзор на главных кураторов. «Как пожелаете, заодно это станет проверкой вашей сплоченности», — ответил Сникс. Голубые глаза скользнули по четвертому курсу. «В каждой группе будет по одному студенту старшего курса. Они оповестят о самых больших опасностях, также выдадут краткую характеристику существ. Благодаря этому вы сможете достойно защититься». «То есть никакой подготовки и сразу на рожон?» — возмутился кто-то. Профессор Эндел шагнул вперед, загородив Сникса. «Для вас специально подобраны экстремальные условия, из которых вы должны выбраться или позорно умереть. Конечно, мы могли бы не выдавать вам карту нахождения всех монстров, но решили пожалеть. Считайте это небольшой поблажкой и цените нашу щедрость». Я нервно вздохнула, пересчитывая в голове, что взяла из колющего. «Как насчет оружия?» В отличие от Кессиди, мне не приходилось прыгать, чтобы меня заметили. Естественно, в первую очередь на меня направился взгляд Эндала, следом посмотрел Сникс. «У вас будут только посохи и минимальные знания о том, как обхитрить существ». Профессор плутовски улыбнулся, осматривая мою фигуру в обтягивающем комбинезоне. «Удачи, Фрей!» Как только нам выдали характеристики адских тварей и вручили посохи, которыми мы едва управляли, мое сердце пустилось вскачь. Я испытывала миллион эмоций, пока шествовала к колонне, чтобы узнать, с кем меня поставят. Делить нас на команды взялся Сникс, но вскоре его заменил Эндел. Конечно, он пришел перед тем, как Сникс собирался взяться за меня. Эстер будто чувствовал, что меня нужно проучить за слежку и нездоровый интерес к алкоголю. Он отправил Кессиди в другую команду, чтобы мы не контактировали, и потер ладони. «Итак, осталось ты, Фрей, и еще Саманта, Дэвид и Шелдон». Держась за основание посоха, я медленно обернулась к своим соратникам. Саманта не выглядела дружелюбной даже сейчас, когда нас поставили работать вместе, а зависть, Дэвид и уныние Шелдон ухудшали ситуацию вдвойне. Я знала о парнях только самое плохое. Не мудрено, что Эндел спохватился склепать из нас фантастическую команду. Кессиди помахала мне перед тем, как влиться в свою адекватную группу. Между тем я кинула Эндалу ненавидящий взгляд и поспешила к коллегам. Грехи ждали меня без крупицы радости, ведь некоторые из них видели, сколько раз я потерпела крах на паре боевого мастерства. «Я тоже не в восторге», — поделилась я, когда некоторые ребята наградили меня гневными взорами. Лысина Саманты блестела не хуже луны, и я отметила, что она будет неплохим фонариком, учитывая то, что я не взяла с собой даже спички. «Мы просто идем группой, ничего личного. Каждый сам за себя, недоумки!» Огрызнулась Гнев и воткнула посох в землю, ожидая команду от Сникса. «Такими темпами ты умрешь первая!» Дэвид сложил мускулистые руки на груди и сощурился. Пока что он казался единственным нормальным грехом в этой компании. «Я ваш непосредственный куратор. Это не обязывает меня защищать ваши задницы. Но дать наставление я способен». «Четвертый курс еще не делает тебя уникальным, придурок», — продолжала Саманта. Ее речь разбавлялась рычанием и постоянной злостью. Я уже чувствовала, как устану от нее или буду прибита ее кулаком за маленькую провинность. «Я сама знаю, как лучше». «Твое право умереть сегодня». «Мечтай, недомерок». Я потерла виски, неистово желая услышать команду и, наконец, пропасть в чертовом лесу, чтобы не слышать ругани. Некоторое время Дэвид вздорил с Самантой, пока Таня отошла поменять посох, потому что умудрилась погнуть его со злости. Переключившись на меня, грех смягчился. Карие глаза неторопливо осмотрели меня, и легкая улыбка появилась на загорелом лице. «Фрей?» «Именно!» Я пожала его руку в тот момент, когда на нас взглянул Эндл. Профессор негодующе нахмурился. Он явно не ожидал, что кто-то захочет со мной общаться, а не убить. «Сможешь кратко изложить характеристику существ? Я знаю немного о чертях и гигантских червях, но в остальном полный ноль». «Без проблем». Пока Дэвид разворачивал небольшое пособие о фауне ада, Эндл пробирался к нам все с тем же выражением лица. Я предвкушала его негодующие вопросы и впервые хотела, чтобы он ощутил себя полным идиотом. «Как коньяк, Фрей!» Профессор пригнулся ко мне. Теплое дыхание, коснувшееся кожи, вызвало армию мурашек. Я не думала, что Эндл шел сюда несколько десятков футов, чтобы спросить про бутылку горячительного. «Простите!» Я остановила Дэвида, который с упоением рассказывал о гномах, после чего развернулась к Эндалу. Я была значительно ниже него, и мне пришлось запрокинуть голову, ведь он стоял чертовски близко. «Ты выпила ту бутылку?» «Нет, передумала!» «Потому что не пьешь и не станешь», — догадался профессор, словно пробравшись в потаённые уголки моего сознания. «Перетерпела поражение всухую?» «Решила, что так будет лучше. А вам разве нечем заняться, кроме того, как расспрашивать студентов об их делах?» Эстер наклонился ко мне еще ближе, его влажные губы почти коснулись мочки моего уха. «Можешь попросить, чтобы я отцепился от тебя, это не так сложно». Я оскалилась. «Не в этой жизни». Пытаясь не смотреть на Эндала, я снова вернулась к разговору с Дэвидом, ощущая пронзительный взгляд на своей спине. «Однажды ты попросишь меня, Фрей». «Только в ваших мечтах, профессор».